Бестужев стоял в дверях, оглядел теплушку. Все было в полном казенном порядке. За невысокой деревянной решеткой лежали кожаные сумки, опечатанные орленой казенной печатью, и возле них, зажав карабины меж колен, сидели на скамеечке двое стражников. Семен с Пантелеем помещались в другом углу. Два длинных зеленых ящика стояли как раз посередине, напротив двери. Мышеловка была взведена и старательно оснащена вкусным кусочком сыра. Вопрос только, имеется ли в пределах досягаемости сырного духа хоть одна мышь. Хоть в горле уже першило, он зажег очередную папиросу, пуская дым в распахнутую дверь, прихваченную к стене изнутри железным крюком. До сих пор не отпускало напряжение девятичасового путешествия от приисков до Анненска, когда в любой момент мог произойти очередной новый непредвиденный сюрприз. Обошлось. Никто ни разу не побеспокоил золотой караван с преступными намерениями, что немедленно вызывало вопросы и раздумья. Они либо отказались от налета, либо... Самое грустное, что у него по-прежнему оставался не один твердо уверенно подозреваемый, а двое. И Янгалычев, и Мильников, окажись они все же замешаны, получили разную ложь, но нынешняя ситуация с равным успехом могла оказаться следствием деятельности либо первого, либо второго, и тот, и другой могли по своим причинам дать сообщникам сигнал об отмене налета. «Все помните?» — сурово обернулся он к стражникам. «Точно так, ваше благородие!» — торопливо ответил тот, что постарше. «Ежели, не дай бог, нападут, ружья бросать и пощады просить». Видно было, что оба испуганы, вышиблены из колеи странными распоряжениями начальства, но не посвящают же их в детали, обойдутся. Итак, можно решительно сказать, что Польщиков ни при чем, он-то как раз проверен самим фактом ненападения. Он передвинул кобуру с наганом на живот, так, чтобы бросалось в глаза. Думать о Тане не было времени, и слава богу, потому что все повисло в самой мучительной неопределенности. Они даже не увиделись перед... Бестужев вздрогнул и сбился с мысли. Паровоз испустил длиннейший душераздирающий свист, а там начал свистеть и вовсе беспрерывно. Что-то там происходило впереди. Он успел подумать, что паровозная бригада из соседней губернии, из Новониколаевска, совершенно не посвященная в здешние уголовные хроники, что ж тогда же лучше... Выснулся, держась за косяк. Отчаянно заскрежетали колеса, машинист тормозил. Теплушка была расположена непосредственно за тендером. Железная дорога выполняла здесь плавный поворот, и потому Бестужев сразу разглядел стоящую прямо на путях накренившуюся телегу, лишившуюся одного из задних колес. Увидел, как храпит и прижимает уши за мухрышка лошадка, как один мужик держит ее под усы и вроде бы пытается свести с чугунки. Но отчего-то все время получается так, что она лишь пятится именно на рельсы. Второй просто бегал рядом, хватаясь за голову и вопя. Поезд остановился окончательно, шумно выпустил струи пара. Слышно было, как испуганно храпит лошадь. Вслед за тем Бестужев услышал ругань машиниста, мастерскую в три загиба, а в следующий миг справа от него раздался громкий и такое впечатление даже веселый голос «Руки задери, шкура!». Повернув голову, он узрел не далее, чем в полуаршине от своей физиономии, черный зрачок пистолетного дула. Машинально отметил, что это Бергман, машинка надежная и убойная. Тут же, одним прыжком проскочив мимо него, в теплушку метнулся второй, выстрелил в потолок и яростно заорал: «Сидеть смирно!»